Глава 26. Главный инспектор Лэмп сидел в лентонском отделении полиции в компании инспектора Смита и сержанта Эббота, готовившегося записывать показания подружки Альберта Кэдла, когда ее разыщет и доставит констебль Мэй. Самому Кэдлу не предъявили обвинения, пока не предъявили, но на всякий случай задержали его. Появится причина для обвинения или нет, во многом зависело от того, что скажет мисс Мэйзи Трейл. Пока все ждали, инспектор Смит попросил выслушать его. Стало очевидно, что не только у чинов из Скотланд-Ярда возникали блестящие идеи. У инспектора Смита они тоже имелись, и приходили они ему в голову с самого утра. С серьёзным лицом, скрывавшим мнение о том, что Гарольд Смит – прекрасный служака и, несомненно, достоин повышения, он заговорил. Не настаивая, Смит начал излагать свои мысли, чуть смущаясь от того, что его слушают. «Я тут кое-что подумал, сэр. Не знаю, возможно, вы тоже. Насчёт этого мистера Феррана». «Что именно?» – отозвался Лэмп весьма далёким от одобрения тоном. Фрэнк Эббот небрежно откинулся на жёсткую спинку стула, положил ногу на ногу и приготовился к представлению. Шефу это дело явно пришлось не по нутру. Он плутал как в тумане, пребывал в замешательстве и был сбит с толку. В таких случаях он обязательно срывал на ком-нибудь зло. На сей раз этим кем-то сержант Эббот не станет. А Смит, сам того не зная, добровольно полез на рожон. Он продолжил таким же невыразительным, как его лицо, тоном. «Этот мистер Ферран, не знаю, как вас, а меня удивило то, что историю о похищении драгоценности у миссис Роджерс и её приезде сюда в поисках похитителя мы знаем только со слов этого француза. По-моему, он вполне мог её выдумать». Лэмп недовольно оглядел его, но сдержал раздражение. «Вы провели опросы в гостинице «Бык» в Ледлингтоне?» «Да, она там останавливалась, как и утверждал этот Ферран. Ему нет смысла лгать, он понимает, что мы всё проверим. Пробыла она там со 2 по 7 января. Я говорил с портье, и тот сказал, что не помнит, будто давал Луизе Роджерс какой-то адрес на конверте. Если бы она сама обронила конверт, он бы его ей подал. Чужих конвертов он ей не передавал, да и зачем это ему? Что же до 2 джентльменов, зашедших пропустить по рюмке, то ему легче вспомнить вечер, когда такого не случалось. В баре всегда много посетителей. В общем, показания мистера Феррана ничем не подтверждаются. И я подумал, а не сочинил ли он всю эту историю? Зачем? Ну, я рассуждал так. Предположим, Ферран сам убил эту девушку. Влюбился, ревновал её. Такое случается сплошь и рядом. Кто заявил, что она одолжила у него машину и приехала сюда одна? Мишель Ферран. А теперь представим, что девушка была не одна, что он был с ней или встретил её где-то по дороге. Потом они ссорятся, и Ферран её убивает. Ему остаётся лишь перегнать автомобиль в Безингсток, там его бросить и успеть на лондонский поезд. Лэмб зловеще выкатил на него глаза. А кто в субботу вечером перенёс труп в дом лесника и спрятал его в подвале? По-вашему, Ферран вернулся? А если так, откуда он узнал о доме лесника и о том, что там есть подвал? Мы и то долго провозились, прежде чем его обнаружили. А вот чужак-француз с трупом в руках, да ещё в темноте, быстро находит и дом, и подвал. Ха-ха-ха! Одновременно с этим саркастическим возгласом и ударом начальственного кулака по столу открылась дверь. На пороге стоял констебль Мэй, рослый, румяный и исполнительный. «Мисс Трейл доставлена, сэр!» Мэйзи Трейл прошла в комнату. На ней было дешёвое, сильно приталенное пальто, юбка выше колен и туфли на высоких каблуках, делавшие её походку немного шатающейся. Белоснежный, почти как у альбиноса, цвет лица и волос был тщательно подкорректирован. Белые от рождения ресницы поражали неестественной чернотой. Над бледно-серыми глазами красовались аккуратно прорисованные чёрным карандашом дуги бровей, тонкие губы были жирно обведены алой помадой в виде узора лук Купидона. Мэйзи Трейл была без шляпки, и лампочка освещала пышную копну крашеных волос. Она закатила глаза, устроилась на стуле и спросила. «Ну, что за дела?» Фрэнк Эббот сел прямо и раскрыл блокнот. «Вам нужно ответить на несколько вопросов», — произнес Лэмп. «Да с превеликим удовольствием!» Голос у нее был под стать внешности, тоненький и визгливый. Лэмп, питавший слабость к молодым девушкам, поскольку был отцом трех любящих дочерей, вдруг обнаружил, что не испытывает к этой особе никакой снисходительности. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы вести допрос в своей обычно грубовато-добродушной манере. «Сообщите, что вы делали между 5 и 10 часами вечера в пятницу 8 января?» Мисс Трейл хихикнула. «Календаря у меня в голове нет. Пятница. Так, вспомним-ка. Это в прошлую пятницу. С 5 часов вечера. Я работаю у Брауна и Фелтона. Зимой мы заканчиваем в 5:45. Значит, я вышла с работы и встретилась со своим кавалером. Мы перекусили и отправились в кино». «Вам придется назвать имя своего кавалера». Мэйзи удивленно уставилась на него. «Это еще зачем? Он ничего не натворил?» «Как его зовут, мисс Трейл?» Элементарная сообразительность и житейская хитрость подсказали ей, как себя вести. Если Альберт вляпался в темное дельце, ей тоже не поздоровится, а цапаться с полицией никак нельзя. Она тряхнула головой и ответила. «Альберт Кэддл, знаете такого?» «Вы говорите, что встретились с ним в 5:45 в пятницу 8 января?» «Да». «Долго он с вами пробыл?» Мэйзи снова хихикнула. «Я же сказала, что мы отправились в кино, но сначала перекусили, а вышли из кинотеатра примерно в 10:30. «И все эти 5 часов Кэддл находился рядом с вами?» «Ну, может, несколько раз отлучался минут на 5». «Вы давно его знаете?» «Не очень». «А точнее?» «Пару недель». «Вам известно, что он женат?» Бледно-серые глаза впились в Лэмба. «А мне-то что с того?» Лэмб усмехнулся. Он терпеть не мог таких девчонок. Воспитание она получила из рук вон плохое. Выпороть бы ее. Лэмб забарабанил пальцами по колену. «Так. А на следующий день, в субботу 9 января, вы тоже с ним встречались?» «Да». «В какое время?» «Он приехал ко мне домой примерно в 5 часов. По субботам мы полдня работаем». «И зашел к вам?» «Да, ненадолго». «А потом?» «Пошли в кино, только в другой кинотеатр. Просидели там до 10:30. «А позавчера, в субботу 16 января, вы с ним встречались?» «А чтобы не встретиться? Я же сказала, что по субботам мы полдня работаем. Зашли ненадолго ко мне, а потом отправились в Розу и Корону играть в дартс». «В котором часу вы туда явились?» «Примерно 8, а ушли примерно в 9». Лэм продолжил допрос и получил короткие сухие ответы, иногда сопровождавшиеся закатыванием глаз и хихиканьем. Никаких нестыковок или противоречий. Если верить Мэйзи Трейл, Альберт Кэддл не мог убить Луизу Роджерс вечером в пятницу 8 января, а потом отогнать ее машину в Безингсток. Он не мог перенести тело и спрятать его около 6 часов вечера в субботу 9 января. И не мог убить Мэри Стоукс после того, как Джозеф Тернбери расстался с ней в 8:15 вечера в субботу 16 января. Если принимать на веру слова Мэйзи, то они обеспечивали Альберту сразу 3 железных алиби. К несчастью для него, веры ее словам было не очень много.